теперь этого не будет. И он никогда не узнает о том, что его последняя воля в отношении Сталина не будет исполнена. 24 декабря 1922 года. Я имею в виду устойчивость как гарантию от раскола на ближайшее время и намерен разобрать здесь ряд соображений чисто личного свойства. Я думаю, что основным в вопросе устойчивости с этой точки зрения являются такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. Отношения между ними, по-моему, составляют большую половину опасности того раскола, который мог бы быть избегнут и избежанию которого, по моему мнению, должно служить, между прочим, увеличение числа членов ЦК до 50-100 человек. До сих пор некоторые исследователи недооценивают политический вес Троцкого в то время. Большая половина опасности — это отношение между Троцким и Сталиным. Ленин видел, что Троцкий был более популярен, чем генсек, но уже убедился, какой хваткой обладает последний. Натянутые отношения этих центральных теперь фигур грозят вылиться в конфликт, который может расколоть партию. Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть. Я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. В чем заключалась необъятная власть генсека? На его плечи легло решение всех текущих вопросов, часто жизненно важных для партии. Но главное, в чем проявлялась его власть, в подборе, выдвижении партийных кадров в центре и на местах. Тысячи работников. Вначале политические возможности, связанные с расстановкой нужных партработников, не всеми были замечены. К тому же Сталин в ряде случаев аппарат отождествлял с партией. Ленин разглядел это раньше других. С другой стороны, товарищ Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Ленин мог вспомнить бойкий доклад Троцкого о Красной Армии на последнем съезде. В конце своего не очень глубокого анализа Троцкий вместо обобщающих выводов о путях совершенствования военного строительства заговорил об элементарном военно-культурном воспитании солдат. Под общее оживление зала Троцкий провозгласил: «Давайте добьемся, чтобы у солдат не было вшей. Это огромная, важнейшая задача воспитания. Ибо тут нужно настойчивостью, неутомимостью, твердостью, примером, повторением освободить массы людей от неопрятности, в которой они выросли и которая в них въелась. А ведь солдат с вошью не солдат, а полсолдата. А неграмотность — это духовная вшивость. Мы должны ее ликвидировать, наверное, к 1 мая, а затем продолжать эту работу с неослабным напряжением». Ленину понравилось выражение «неграмотность — это духовная вшивость». Как часто в Троцком публицист брал верх над политиком. Самолюбование над здравым смыслом, стремление нравиться окружающим над элементарной скромностью. Нет, со Сталиным они не уживутся. то, что он сказал о Сталине, а затем о Троцком, говорит определенно об их полярности.